и есть бутерброд, чтобы не стошнило, и есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. Раздели со мной трапезу, Господь, серп и молот Карачарова, и немедленно выпал. Карачарова Тюхлингов. А выпив, сами видите, как долго я морщился и сдерживал тошноту, сколько чертыхался и сквернословил. Не то 5 минут, не то 7 минут, не то целую вечность так и метался в четырех стенах, ухватив себя за горло и умолял Бога моего не обижать меня. И до самого Карачарова, от серпа и молота до Карачарова, мой Бог не мог расслышать мою мольбу. Выпитый стакан то клубился где-то между чревом и пищеводом, то взметался вверх, то снова опадал. Это было как в Везувии, Геркуланом и Помпее, как первомайский салют в столице моей страны. И я страдал и молился. И вот только у Карачарова мой Бог расслышал и внял. Все улеглось и притихло. А уж если у меня что-нибудь притихнет и уляжется, так это бесповоротно, будьте уверены. Я уважаю природу. Было бы некрасиво возвращать природе ее дары. Да. Я кое-как пригладил волосы и вернулся в вагон. Публика посмотрела в меня почти безучастно, круглыми, как будто ничем не занятыми глазами. Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости. Можно себе представить, какие глаза там, где все продается и все покупается. Глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные, перепуганные глаза. Девальвация, коррупция, безработица, пауперизм. Смотрит из-под лобби, с неутихающей заботой и мукой. Вот какие глаза в мире Чистогана. Зато у моего народа какие глаза. Они постоянно на выкате, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла, но зато какая мощь, какая духовная мощь. Эти глаза не продадут, ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, в одни сомнений, в одни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий, эти глаза не сморгнут, им все божья роса. Мне нравится мой народ. Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами этих глаз. Плохо только вот что. Вдруг да они заметили, что я сейчас там на площадке выделывал. Кувыркался из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин, с рукой на горле, как будто меня что душило. Ну да, впрочем, пусть. Если кто и видел, пусть. Может, я там что репетировал? Да, в самом деле, может, я играл в бессмертную драму «Отелло Маур» в Венецианский. Играл в одиночку и сразу во всех ролях. Я, например, изменил себе, своим убеждением. Вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждением. Я себе нашептал про себя, вот такое нашептал, и вот я, возлюбившись себя за муки, как самого себя, и принялся себе душить. Схватился за горло и душу, домовляя, что там делал. Вон справа у окошка сидят двое. Один такой тупой-тупой и в телогрейке, а другой такой умный-умный и в коверкотовом пальто. И, пожалуйста, никого не стыдятся, наливают и пьют. Не выбегают в тамбур, не заламывают рук. Тупой-тупой выпьет, крякнет и говорит: «Ах, хорошо пошла курва». А умный-умный выпьет и говорит: «Трансцендентально». И таким праздничным голосом. Тупой-тупой закусывает и говорит: «Закуска у нас сегодня блеск, закуска типа «я вас умоляю». А умный-умный жует и говорит: «Да, трансцендентально». Поразительно. Я вошел в вагон и сижу, страдаю от мысли, за кого меня приняли, мавра или не мавра. Плохо обо мне подумали, хорошо ли. А эти пьют горячо и открыто, как венцы творения. Пьют сознанием собственного превосходства над миром. Закуска типа «я вас умоляю». Я, похмеляясь утром, прячусь от неба и земли, потому что это интимнее всякой интимности. До работы пью, прячусь, во время работы пью, прячусь, а эти трансцендентальны. Мне очень вредит моя деликатность, она исковеркала мне мою юность, мое детство и отрочество. Скорее так, скорее это не деликатность, а просто я безгранично расширил сферу интимного, сколько раз это губило меня. Вот сейчас я вам расскажу. Помню, 10 лет тому назад я поселился в Орехово-Зуево. К тому времени, как я поселился, в моей комнате уже жило 4, и я стал у них 5-м. Мы жили душа в душу, и ссор не было никаких. Если кто-нибудь хотел пить портвейн, он вставал и говорил: «Ребята, я хочу пить портвейн». А все говорили: «Хорошо, пей портвейн. Мы тоже будем с тобой пить портвейн». Если кого-нибудь тянуло на пиво, всех тоже тянуло на пиво. Прекрасно. Но вдруг я стал замечать, что эти 4 как-то отстраняют меня от себя, как-то шепчутся на меня глядя, как-то смотрят за мной, если я куда пойду. С Странно мне это было и даже чуть тревожно. И на их физиономиях я читал ту же озабоченность и будто даже страх. В чем дело, терзался я, отчего это так? И вот наступил вечер, когда я понял, в чем дело и отчего это так. Я, помнится, в этот день даже и не вставал с постели. Я выпил пиво и затасковал. Просто лежал и тосковал. И вижу, все четверо потихоньку меня обсаживают. Двое сели на стуле у изголовья, а двое в ногах. И смотрят мне в глаза. Смотрит с упреком, смотрит с ожесточением людей, не могущих постигнуть какую-то заключенную во мне тайну. Не иначе, как что-то случилось. «Послушай-ка», — сказали они, — «ты это брось». «Что брось?» — я изумился и чуть привстал. «Брось считать, что ты выше других, что мы мелкая сошка, а ты Каин и Манфред». «Да с чего вы взяли?» «А вот с того и взяли. Ты пиво сегодня пил?» «Чухонка куском». «Пил». «Много пил? Много. Ну так вставай и иди». «Да куда иди?» «Да будто не знаешь. Получается так, мы мелкие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред». «Позвольте, — говорю, — я этого не утверждал». «Нет, утверждал. Как ты поселился к нам, ты каждый день это утверждаешь. Не словом, но делом. Даже не делом, а отсутствием этого дела. Ты негативно это утверждаешь». «Да какого еще дела? Каким отсутствием? Я уж от изумления совсем глаза распахнул». «Да известно, какого дела. До ветру ты не ходишь. Вот что». «Мы сразу почувствовали что-то неладное. С тех пор, как ты поселился, мы никто ни разу не видели, чтобы ты в туалет пошел». «Ну ладно, по большой нужде еще ладно, но ведь ни разу даже по малой, даже по малой». И все это было сказано без улыбки, тоном до смерти оскорбленным. «Нет, ребята, вы меня неправильно поняли». «Нет, мы тебя правильно поняли». «Да нет же, не поняли, не могу же я, как вы, встать с постели и сказать во всеуслышание, ну, ребята, я ать пошел». Или, ну, ребята, я ать пошел. «Не могу же я так». «Да почему же ты не можешь? Мы можем, а ты не можешь. Выходит, ты лучше нас. Мы грязные животные, а ты лилея». «Да нет же, как бы это вам объяснить? Нам нечего объяснять, нам все ясно». «Да нет, вы послушайте, поймите же, в этом мире есть вещи. Мы не хуже тебя знаем, какие есть вещи, а каких вещей нет». Я никак ни в чем не мог их убедить. Они угрюмыми взглядами пронзали мне душу. Я начал сдаваться. «Ну, конечно, я тоже могу, я тоже мог бы». «Вот-вот, значит, ты можешь, как мы, а мы, как ты, не можешь. Ты, конечно, все можешь, а мы ничего не можем. Ты Манфред, ты Каин, а мы плевки у тебя под ногами». «Да нет же, нет, тут я уж совсем запутался. В этом мире есть вещи, есть такие сферы. Нельзя же так просто встать и пойти. Потому что самоограничение, что ли, есть такая заповеданность стыда со времен Ивана Тургенева, и потом клятва на Воробьевых горах. И после этого встать и сказать, ну, ребята, я как-то оскорбительно, ведь если у кого щепетильное сердце, они все четверо глядели на меня уничтожающе. Я пожал плечами и безнадежно затих. Ты это брось про Ивана Тургенева. Говори, да не заговаривайся, сами читали. А ты лучше вот что скажи, ты пиво сегодня пил? Пил. Сколько кружек? Две больших и одну маленькую. Ну так вставай и иди. Чтоб мы все видели, что ты пошел. Не унижай нас и не мучь. Вставай и иди. Ну что ж, я встал и пошел. Не для того, чтобы облегчить себя, для того, чтобы их облегчить. Повернулся, один из них мне сказал, с такими позорными взглядами ты вечно будешь одиноким и несчастным. Да, и он был совершенно прав. Я знаю многие замыслы Бога, но для чего он вложил в меня столько целомудрия, я до сих пор так и не знаю. А это целомудрие самое смешное. Это целомудрие толковалось так на выворот, что мне отказывали даже в самой элементарной воспитанности. Например, в Павлово Посаде. Меня подводят к дамам и представляют так. А вот это тот самый знаменитый Венечка Ерофеев. Он знаменит очень многим, но больше всего, конечно, тем знаменит, что за всю свою жизнь ни разу не пукнул. Как, ни разу, удивляются дамы и во все глаза меня рассматривают. Ни разу? Я, конечно, начинаю конфузиться. Я не могу при дамах не конфузиться. Я говорю, ну как, то есть ни разу? Иногда. Иногда все-таки. Как еще больше удивляются дамы? Ерофеев, и странно подумать. Иногда и все-таки. Я от этого окончательно теряюсь. Я говорю примерно так. Ну а что ж в этом такого? Я же это ведь пукнуть. Это ведь так ноуминально. Ничего в этом феноменального нет, в том, чтобы пукнуть. Вы только подумайте, обалдевают дамы. А потом перезвонит по всему миру от Москвы до Петушков. Он все это делает вслух. Он все это делает вслух и говорит, что это неплохо он делает, что это он делает хорошо. Ну вот видите, и так всю жизнь давляет этот кошмар. Кошмар, заключающийся в том, что понимают себя не превратно. Нет, превратно бы еще ничего. Но именно строго наоборот, то есть совершенно по-свински, то есть антиномично. Я многое мог бы рассказать по этому предмету, но если я буду рассказывать все, я растяну до самых петушков. А лучше я не буду рассказывать все, а только один единственный случай, потому что он самый свежий. О том, как неделю тому назад меня сняли с бригадирского поста за внедрение порочной системы индивидуальных графиков. Все наше московское управление сотрясается от ужаса, стоит им вспомнить об этих графиках. А чего уж тут ужасного, казалось бы. Да, где это мы сейчас едем? Кусково. Мы чешем без остановки через Кусково. По такому случаю следовало бы мне еще раз выпить, но я лучше сначала вам расскажу. Кусково, Новых Гиреев. А уж потом пойду и выпью. Итак, неделю тому назад меня скинули с бригадирства. Опять неделю тому назад назначили. За 4 недели, сами понимаете, крутых перемен не введешь. Да я и не вводил никаких крутых перемен. А если кому показалось, что я вводил, так поперли меня все-таки не за крутые перемены. Дело началось проще. До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом. С утра мы садились и играли в сику на деньги. Вы умеете играть в сику? Так, потом вставали, разматывали барабан с кабелем и кабель укладывали под землю. А потом, известное дело, садились, и каждый по-своему убивал свой досуг. Ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент. Один вермут пил, другой, кто попроще, одеколон свежий, а кто с претензией пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево. И ложились спать. А на утро так. Сначала садились и пили вермут. Потом вставали, и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он же весь мокрый был, конечно. А потом что же? Потом садились играть в сику на деньги. Так и ложились спать, не доиграв. Рано утром уже будили друг друга. Леха, вставай в сику играть. Тасик, вставай доигрывать вчерашний сику. Вставали, доигрывали в сику, а потом ни свет, ни заря, ни свежесть, ни попив, ни вермуту, хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать, чтоб он до завтра отмок и пришел в негодность. А уж потом каждый за свой досуг, потому что у каждого свои идеалы. И так все сначала. Став бригадиром, я упростил этот процесс до мыслимого предела. Теперь мы делали вот как. Один день играли в сику, другой пили вермут. На третий день опять в сику, на четвертый опять вермут. А тот, кто с интеллектом, тот и вовсе пропал в аэропорту Шереметьево, сидел и коньяк пил. Барабанов мы, конечно, и пальцем не трогали, да если бы я и предложил барабан тронуть, они все рассмеялись бы, как боги, а потом били бы меня кулаками по лицу, ну а потом разошлись бы, кто в сику играть на деньги, кто вермут пить, а кто свежий. И до времени все шло превосходно. Мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, они нам жалование 2 раза в месяц. Мы, например, пишем: по случаю предстоящего столетия Ленинского, то есть Мельцина, обязуемся покончить с производственным травматизмом. Или так: по случаю славного столетия добьемся того, чтобы каждый 6-й обучался заочно в высшем учебном заведении. А уж какой там, прости господи, травматизм и заведение, если мы за сикой белого света не видим, и нас всего 5. О свобода и равенство! О братство и иждивенчество! О сладость и подотчетность! О блаженнейшее время в жизни моего народа, время от открытия до закрытия магазинов. Отбросив стыд и дольные заботы, мы жили исключительно духовной жизнью. Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нравилось, когда я им его расширял. Особенно во всем, что касается Израиля и арабов. Тут они были в совершенном восторге. В восторге от Израиля, в восторге от арабов. И от голландских высот в особенности. А Аба Эбан и Моше Даян с языка у них не сходили. Приходят они утром, и один у другого спрашивает: ну как Нинка из 13-й комнаты, Даян Эбан? А тот отвечает с самодовольной усмешкой: куда же она, падла, денется? Конечно, Даян. А потом, слушайте, а потом, когда они узнали, от чего умер Пушкин, я дал им почитать «Соловьиный сад», поэму Александра Блока. Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плеча и неозаренные туманы, и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянки и прогулы. Я сказал им: очень своевременная книга, сказал, вы прочтете ее с большой пользой для себя. Что ж, они прочли, но, вопреки всему, она на них сказала с удручающей. Во всех магазинах в раз пропал весь одеколон свежести. Непонятно, почему Настика была забыта, вермут был забыт, международный аэропорт Шереметьево был забыт, и восторжествовала свежесть. Все пили только свежесть. о беззаботность, о птицы небесные, не собирающие в житницу, о краше Соломона одетые полевые лилии, они выпили всю свежесть от станции Долгопрудная до международного аэропорта Шереметьево. И вот тут-то меня и озарило. Ты просто бестолочь, Фенечка, ты круглый дурак. Вспомни, ты читал у какого-то мудреца, что Господь Бог заботится только о судьбе принцев, предоставляя о судьбе народов заботиться принцам. А ведь ты, бригадир, и стало быть, маленький принц. Где ж твоя забота о судьбе твоих народов? Смотрел ли ты в души этих паразитов, в потемки души этих паразитов? Диалектика сердец этих четырех мудаков известна ли тебе? Если бы была известна, тебе было бы понятнее, что общее у соловьиного сада со свежестью. И вот я тогда ввел свои пресловутые индивидуальные графики, за которые меня наконец и поперли. Новогирей и Брютов. Сказать ли вам, что это были за графики, но это очень просто. На веленевой бумаге, черной тушью, рисуются две оси. Одна ось горизонтальная, другая вертикальная. На горизонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истекшего месяца. А на вертикальное количество выпитых граммов в перерасчете на чистый алкоголь. Учитывалось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку выпитое вечером величина для всех более или менее постоянная и для серьезного исследователя не может представить интерес. Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом. В такой-то день выпито того-то и столько-то, в другой столько-то и того-то. А я черной тушью и на вереневой бумаге изображаю всю эту красивую диаграмму. Вот полюбуйтесь, например, это линия комсомольца Виктора Татошкина, тут идет график. А это Алексей Блиндяев, член КПСС 36-го года, потрепанный старый хрен. У него такие вот всплески, да. А вот уж это ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников ПТУС, автор поэмы «Москва петушки». Так, ведь правда интересные линии? Даже для самого поверхностного взгляда интересные. У одного Гималаи, Тироль, Бакинский промысл или даже верх Кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел. У другого предрассветный бриз на реке Кама, тихий всплеск и бисер фонарной ряби. У третьего биение гордого сердца, песня буревестники и девятый вал. И все это, если видеть только внешнюю форму линий. А тому, кто пытлив, ну вот мне, например, эти линии выбалтывали все, что только можно выболтать о человеке и о человеческом сердце. Все его качества, от сексуальных до деловых. Все его ущербы, и деловые, и сексуальные. И степени его уравновешенности, и способность к предательству, и все тайны подсознательного, если только были эти тайны. Душу каждого мудака я теперь рассматривал со вниманием, пристально и в упор. Но не очень долго рассматривал. В один злосчастный день у меня со стола исчезли все мои диаграммы. Оказалось, это старая шпала, Алексей Блиндяев, член КПСС 36-го года. В тот день отсылал в управление наше новое соцобязательство, где все клялись по случаю предстоящего столетия быть в быту такими же, как и на производстве. И с дуру или с пьяну он в тот же конверт вложил и в мои индивидуальные графики. Я, как только заметил пропажу, выпил и схватился за голову. А там в управлении тоже получили пакет, схватились за голову, выпили, и в тот же день въехали на «Москвиче» в расположение нашего участка. Что они обнаружили, вломившись к нам в контору? Они ничего не обнаружили, кроме Лехи и Стасик. Леха дремал на полу, свернувшись клубочком, а Стасик блевал. В четверть часа все было решено. Моя звезда, вспыхнувшая на 4 недели, закатилась. Распятие совершилось ровно через 30 дней после Вознесения. Один только месяц от моего Тулона до моей Елены. Короче, они меня разжаловали. А на место мое назначили Алексея Блиндяева, этого дряхлого придурка, члена КПСС 36-го года. А он тут же после назначения проснулся на своем полу и попросил у них рупь. Они ему рупь не дали. Стасик перестал блевать и тоже попросил рупь. Они и ему не дали. Попили красного вина, сели в свой «Москвич» и уехали обратно. И вот я торжественно объявляю, до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу и снизу плюю на всего же общественную лестницу. Да, на каждую ступеньку лестницы поплюю. Чтобы по ней подниматься, надо быть безразным, эконом из чистой стали с головы до пят. А это еврейское издание, поэтому, в общем, надо быть жидовской мордой, ну да. А я не такой. Как бы то ни было, меня поперли. Меня вдумчивого принца-аналитика, любовно перебиравшего души своих людей, меня снизу сочли штрейкбрекером и коллаборационистом, а снизу лоботрясом с неуравновешенной психикой. Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли без смеха обо мне говорить. Верхи не могли, а низы не хотели, что это предвещает знатоки истинной философии истории. Совершенно верно. В ближайший же аванс меня будут по законам добра и красоты. А ближайший аванс послезавтра, а значит послезавтра меня и будут. Фу! Кто это сказал фу? Это вы, ангелы, сказали фу. Да, это мы сказали фу, Веня, как ты ругаешься. Ну как же посудите сами, как не ругаться? Весь этот житейский вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю. Я и до этого не сказать, чтоб очень просыхал. Но во всяком случае я хоть запоминал, что я пью и в какой последовательности. А теперь этого не могу упомнить. У меня все полосами, все в жизни как-то полосами. То не пью неделю подряд, то пью потом 40 дней. Потом опять 3 дня не пью, а потом опять 6 месяцев пью без единого роздыха. Все как-то полосами. Вот и теперь. Мы понимаем, мы все понимаем. Тебя оскорбили, и твое прекрасное сердце. Да-да-да, в тот день мое сердце целых полчаса боролось с рассудком. Как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта лауреата. Долг борется с сердечным влечением. Только у меня наоборот, сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило, тебя обидели, тебя сравняли с говном, поди, Венечка, и напейся. Встань и поди напейся, как сука. Так говорило мое прекрасное сердце. А мой рассудок, он брюзжал и упорствовал. Ты не встанешь, Ерофеев, ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь. А сердце на это, ну ладно, Венечка, ладно, много пить не надо напиваться, как сука. А выпей 400 грамм и завязывай. Никаких грамм отчеканивал рассудок, если уж без этого нельзя, поди и выпей 3 кружки пива, о граммах своих, Ерофеев, и помнить забудь. А сердце заныло, ну хоть 200 грамм, ну, Реутова Никольская. Ну, хоть 150. И тогда рассудок, ну, хорошо, Веня сказал, хорошо, выпей 150, только никуда не ходи, сиди дома. Что же вы думаете, я выпил 150 и усидел дома? Ха-ха. Я с этого дня пил по 1500 каждый день, чтобы усидеть дома, и все-таки не усидел. Потому что на 6-й день размок уже настолько, что исчезла грань между рассудком и сердцем. И оба в голос мне затвердили, поезжай, поезжай в петушки. В петушках твое спасение и радость твоя, поезжай. Петушки — это место, где не умолкает птица ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех, может, он и был, там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен. Там каждую пятницу ровно в 11 на вокзальном перроне меня встречает эта девушка с глазами белого цвета, белого переходящего в белесый. Это любимейший из потаскух, это белобрысая дьяволица. А сегодня пятница, и меньше чем через 2 часа будет ровно 11, и будет она, и будет вокзальный перрон, и этот белесый взгляд, в котором нет ни совести, ни стыда. Поезжайте со мной, о, вы такое увидите. Да и что я оставил там, откуда уехал и еду? Пару дохлых портянок и казенные брюки, плоскогубцы и рашпиль, авансы и накладные расходы, вот что оставил. А что впереди, что в петушках на перроне? А на перроне рыжие ресницы, опущенные ниц, и колыхание форм, и коса от затылка до попы. А после перрона зверобой и портвейн, блаженство и корчи, восторги и судороги. Царица небесная, как далеко еще до петушков. А там за петушками, где сливается небо и земля, и волчица воет на звезды, там совсем другое, но то же самое. Там в дымных и вшивых хоромах неизвестный этой белесой распускается мой младенец, самый пухлый и самый кроткий из всех младенцев. Он знает букву «Ю» и за это ждет от меня орехов. Кому из вас в 3 года была знакома буква «Ю»? Никому, вы теперь-то ее толком не знаете. А вот он знает и никакой за это награды не ждет, кроме стакана орехов. Помолитесь, ангелы, за меня. Да будет светел мой путь, да не преткнусь о камень, да увижу город, по которому столько томилось. А пока вы уж простите меня, пока присмотрите за моим чемоданчиком. Я на 10 минут отлучусь, мне нужно выпить кубанской, чтобы не угасить порывы. И вот я снова встал и через половину вагона прошел на площадку. И пил уже не так, как пил у Карачарова. Нет, теперь я пил без тошноты и без бутерброда. Из горлышка, запрокинув голову, как пианист. И с сознанием величия того, что еще только начинается и чему еще предстоит быть. Может, немножко шлепнем?